30 июня на Хамхунском стадионе провинции Южный Хамгён состоялась церемония закрытия спортивных соревнований на приз «Факель Сунгун». В ней приняли участие соответствующие лица, спортсмены и жители города Хамхун. На ней отличные команды и спортсменов наградили переходящим кубком и медалями.